Материалистическая наука наша с детства объясняет каждому ребенку, что у человека два инстинкта. Инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода. И объясняет, что самое дорогое у человека – это жизнь. И это все ложь. Вернее, полуправда, которая опаснее лжи. Пока еще мы не научились видеть мир во всем его многообразии. Инстинкта на самом деле три. Первый основной инстинкт – это любовь к Богу. Это единение клетки со всем организмом, без которой невозможно развитие. А затем уже идет инстинкт продолжения рода, продолжения жизни, инстинкт самосохранения. Основной инстинкт из этих двух – это инстинкт продолжения жизни. Это важнее, чем сохранить себя, свою форму. Но чем более высокоразвитый организм, тем значима его собственная жизнь. Инстинкт самосохранения часто закрывает инстинкт продолжения рода. Без инстинктов жить невозможно. Они обеспечивают нашу жизнь и ее полноценное существование. Парадокс в том, что основной инстинкт противоречит двум последующим. Любовь к Богу и любовь к душе часто заставляет человека жертвовать собой ради спасения другого. Если бы были всегда на первом месте только два инстинкта, о которых упоминает наука, то человек никогда бы не справился с ними и был бы их рабом. И тогда можно предавать ради спасения собственной жизни, убивать и грабить ради улучшения собственной жизни, то есть совершать грехи и преступления, которые описаны и не описаны в Библии. Как происходит грех? Грех – это поведение человека на уровне чувств, мыслей или поступков, ущемляющая любовь, уводящая от любви. Грех – есть удаление от Бога. Человек ест, питается. Это нормально, это продолжение жизни. Если он переедает, для него получение удовольствия становится важнее насыщения организма элементарного, то тогда он начинает грешить. Он убивает любовь перееданием и здоровье. Развиваются различные болезни. Человек занимается сексом. Это продолжение жизни, это нормально. Но когда он не хочет детей, а хочет больше секса, это называется неправильным подходом сначала, дурной привычкой, потом это становится грехом, а потом это становится преступлением по отношению к собственному организму и по отношению к другим людям. Потому что человек, не могущий сдержать своего сексуального желания, легко идет на преступление, изнасилование и прочее. Инстинкт самосохранения – важнейший инстинкт. Если он полноценно торжествует над личностью человека, то ради спасения жизни я готов на любое преступление, на грех Каина. Я становлюсь жадным, завистливым. Я готов воровать, грабить и убивать. Я считал долгое время, что есть только два инстинкта. Потом задумался, а какой инстинкт двигал теми людьми, которые были первооткрывателями и шли практически на гарантийный риск, гарантийную гибель, когда уходили с судами в открытое море. Когда был объявлен конкурс полета на Марс добровольца, то несколько тысяч человек изъявили желание лететь даже в один конец, без возврата назад, на верную смерть, ради того, чтобы увидеть, открыть для себя что-то новое. И получается, что инстинкт познания важнее, чем инстинкт самосохранения. Значит, есть более высокий инстинкт по сравнению с двумя основными. Вот это и есть инстинкт любви к Богу, который заставляет нас развиваться, познавать, меняться. Так вот, если хорошо работает первый инстинкт, то тогда Мы любим жизнь, но не зависим от нее. Это называется гармония. У реально верующего человека, не по форме, а по содержанию, у него все в порядке с душой. Если любовь к Богу на первом месте, основной инстинкт работает нормально. В душе много любви. И человек преодолевает легко испытания и искушения. Если же любви мало, то человек склонен грешить. Как уходит любовь из души? Если ребенок недолюбленный, если родители не уделяют ему достаточного внимания, если мать не проявляла любви, то такой недолюбленный ребенок вольно или невольно склонен к предательству, трусости, малодушию. Почему? Потому что критический момент, значимость жизни для него вырастает настолько масштабно, что заслоняет все остальное. То, что называется нравственность, любовь, благородство. И дело здесь не в том, что вот он плохой человек, потому что поступил малодушно. Соотношение. Если любви не хватает, значимость жизни резко возрастает. И человек невольно, не понимая, что с ним происходит, совершает малодушные поступки или грешит. Любовь к душе у ребенка уменьшается тогда, когда по роду идет высокий уровень гордыни. Если мать жесткая, волевая, любит осуждать людей, то ребенок, как правило, недолюбленный. У него для прирождения мало любви. И вот этот недостаток любви, ограниченный тем, что родители грешили в чувствах, в первую очередь, он перекрывает для ребенка возможность нормально развиваться. Он развивается с приоритетом сексуальности и агрессивности. Такой ребенок легче идет на разврат, в нем ревность, обидчивость, он легко становится алкоголиком, наркоманом и так далее. Такой ребенок тяжелее чувствует боль и страдания других. Он либо агрессивен, либо депрессивен, потому что он зависит от инстинкта самосохранения. Либо он всех топчет и испытывает от этого удовольствие, либо он комплексует и постоянно зажат. И не может это преодолеть. Так вот, и грех, и преступление, и тот грех, который называется малодушие и предательство, имеют одну и ту же причину – нехватку любви в душе. Поэтому, если пересматривать свои малодушные поступки, если каяться, то каяться нужно за то, что неправильным поведением ущемлял любовь в душе. Просить прощения за то, что жизнь была важнее любви к Богу. То есть то же самое. Для чего мы пересматриваем прошлое? Чтобы прожить заново все ситуации с концентрацией не на своей жизни, не на своих инстинктах вторичных, а с концентрацией на любви к Богу, на основном инстинкте. И когда мы заново проживаем все ситуации с готовностью пожертвовать всем ради любви, и принять потерю всего ради любви и ее сохранения, тогда у нас выравнивается отношение к тем событиям, которые произошли, и тогда мы меняемся и уже не допустим повторения своих ошибок и грехов. Соответственно, насколько мы умеем любить безусловной любовью, без упреков, претензий, сожалений и обид, настолько мы увеличиваем в душе любовь и уже не повторим прошлых ошибок. Поэтому Христос и говорил, как солнце светит добрым и злым, так Всевышний любит всех. И поскольку смыслом жизни является вот любовь к Богу, стремление к Богу, уподобление к Богу и развитие, надо в первую очередь учиться любить безусловной любовью. Любовью, которая не тормозится ничем. Если мы любим любого человека, то мы любим в первую очередь Бога в нем, видим божественный образ. И эта любовь не должна тормозиться и останавливаться ни под каким предлогом. Снаружи всегда любовь, внутри. А снаружи чувство любви дополняется либо поощрением, либо наказанием по ситуации. Богу богов, кесарю кесарю, говорил Христос. Так что к малодушию и предательству нужно относиться как к одному из грехов, совершенному из-за нехватки любви. И, соответственно, его преодолевать так же, как и все другие грехи.